Здесь был не освященный хлеб, не хлеб таинств, не повседневный хлеб, вымоленный отцом, а просто превращенная земля, непосредственно хлеб Деметры. Его нельзя было назвать вкусным, но когда я его кушал, мне казалось, будто все становится хлебом, будто он излучает свет, освещая даже руки стариков, которые подавали его на стол. Вопрос в том, хотим ли мы этого хлеба или какого-то другого. Если этого, мы должны сбросить пелену с глаз и увидеть мир земли. Юнгер краюху за краюхой отламывает от этого грубого земного хлеба и ест его, поскольку для него не осталось иного хлеба. Он должен к нему вернуться, если хочет разобраться, понять и описать модернистский мир. Если мы желаем такого внеисторического хлеба, хлеба земли, наши оценки событий будут совсем иными. Другим станет наше зрение и наш язык. Для романа «На мраморных утесах» Эрнст Юнгер выбирает язык магического реализма, опробованный им в «Каприччо. Авантюрное сердце». 1938 год. Примечание. В русском переводе Эрнст Юнгер «Сердце искателя приключений». Вторая редакция «Фигуры и Каприччо». Москва. Ад. Маргейном, 2004 год, перевод Михайловского. Замысел этого романа, который сначала назывался «Королева змей», начал складываться у автора в 1938 году, когда он еще жил в Юберлингене на Боденском озере. Он продолжил работу над книгой и после переезда в апреле 1939 года в деревушку Кирххорст, расположенную к северо-востоку от Ганновера, столицы Нижней Саксонии. В это время он записал в своем дневнике: «Впервые работал в новом доме. Королева змей, быть может, мне в голову придет более удачное заглавие, чтобы нас, чего доброго, не приняли за афитов. Порой мне кажется, что я не до конца проникаюсь воздействием записи, когда мысленно перечитываю ее. Сие я заключаю, например, из того, что короткое предложение кажется мне незавершенным, тогда как я все же уверен, что именно сжатая фраза часто производит неизгладимое впечатление. Предложение в том виде, как его записывает автор, отличается от предложения, каким его воспринимает читатель. Случись мне обратиться к запискам или письмам, о которых я и думать забыл, что они начертаны моим пером, проза представляется мне крепче, сочнее». И спустя две недели добавляет: «Королева змей. Я собираюсь присвоить этому каприччо новый заголовок, а именно «На мраморных утесах. Единство красоты, величия и опасности, как мне представляется, проявится в нем, пожалуй, еще лучше». О чем же эта книга? Перед нами роман «Провидение» и концепция жизни в глубокой гармонии с природой и культурой, жизни, открытой тайне мироздания, трудолюбивой, а главное, лишенной низкого страха. Страху в человеке и страху конкретно в себе Юнгер посвящает не одну страницу и не один момент своих размышлений. По мысли автора, человеку, чтобы приблизиться к свободе, нужно освободиться от страха. Не то чтобы Юнгер не понимал физическую, даже мистическую природу страха, но он ищет ценности и приоритеты, способные выйти для человека на первое место, тем самым отодвинув страх. «Голый страх, — пишет Юнгер, — всегда призывает ужасную кару. Тот, кто убегает, словно приглашает к преследованию. А человек, замысливший что-то недоброе, сразу бросается на свою жертву, стоит ему заметить малейшие признаки страха. Как люди, мы несем на себе некую печать суверенности. Сломать каковую непросто, если только мы сами ее не повредим. Следует только знать, что ты неприкосновенен.